Раздел третий. Multa sunt in moribus, dissentanea multa sine ratione. В обычаях человеческих много противоречивого и нелепого. Латынь. Юра проснулся от настойчивого звука. Звук этот походил на тот, что издает тонкое сверло, весело вгрызающееся в цемент с промежутками в 2-3 секунды. Сверло сверлило до тех пор, пока в своей кроватке не заворочилась Настена. «Что за идиотские соседи?» — в сердцах подумал Юра, выползая из-под одеяла. «В 3 часа ночи сверлить надумали!» Выйдя в прихожую и прикрыв за собой дверь, Юра прислушался. Звук исходил от вешалки. Только через несколько секунд он вспомнил про сотовый. «Вот блин!» — ругнулся Юра и с тревогой выдрал маленькую трубку из кармана пальто. «Да, слушаю. Березин?» — осведомился простуженный мужской голос. «Это я. В чем дело?» «Ни в чем. Кроме того, что я уже 10 минут торчу внизу и жду, пока ты ответишь». «Сейчас 3 утра», — возмутился Юра, невольно повышая голос. «Я знаю. А ты что думал, в сказку попал? Квартирку-то доклад министерский отрабатывать надо. За так денег никто не платит. Одевайся живо и вниз, я жду». Недоуменно взглянув на протяжно загудевшую трубку, Юра почесал затылок. Из спальни, запахивая халат, вышла Алена. «Что такое? Что за шум?» «Кажется, меня вызывают на службу». «Надо же! А я думала, этого счастья мы будем дожидаться до 8 утра, как все нормальные люди. Кофе сделать?» «Какой там кофе, когда тебя в 3 утра попрекают полученной квартирой?» — проворчал он, натягивая брюки. «Тогда шебурши потише, ладно?» — ласково попросила жена, подавая свитер и шарф. «Если Настена проснется, мне до утра покою не видать, как своих ушей. Все, побежал, добытчик?» «Побежал, побежал. Когда вернусь, не знаю». «Вот они, счастливые будни!» — вздохнула Алена, целуя мужа. «Перекусить где-нибудь не забудь, если к обеду не приедешь. Не забуду где-нибудь, с кем-нибудь». Юра выскочил за дверь, ловко увернувшись от запущенной вслед перчатки, благополучно спустился с 9-го этажа и вышел из подъезда. С неба срывались одинокие снежинки, падавшие на асфальт и тут же таявшие. Зима, снисходительно взиравшая на самоуверенно теплую осень, спешила взять бразды правления в свои руки. Юра поежился. Конечно, он привык вставать рано, но 4:15 утра — время, принадлежащее крепкому сну по всем законам человеческого естества. В ряду припаркованных машин несколько раз мигнули фары. Юра направился в ту сторону. Тихо выплевывая легкий дымок, его поджидала старенькая «Волга». Юра потянул на себя дверцу, нырнул в салон и почти сразу почувствовал экстренную необходимость вынырнуть обратно. В машине плавал густой табачный смог, приправленный запахом несвежих носков. На водительском месте сидел мрачный, небритый тип и зло затягивался сигаретой. «Не прошло и 100 лет!» — вместо приветствия скрипуче произнес тип. «Ну, здорово!» «Здорово, если не шутишь!» — так же хмуро отозвался Березин. «Не в моих правилах шутить с позаранку, парень!» «Явно смоленский воспитанник!» — с внутренней улыбкой подумал Березин. «Я так и подумал. Могу я узнать, что случилось?» «А ты не хочешь для начала поинтересоваться, как зовут твоего нового коллегу?» «Ну что ж, это было бы не лишним», — пожал плечами Юра. Должен же я знать, кого благодарить за чудное начало первого рабочего дня. Михаил. Можно просто Миха. Я парень без церемоний. Угрюмый тип вдруг расцвел дружелюбной улыбкой, словно из-за темных туч выглянуло солнце. Переход от агрессивной сосредоточенности к образу рубахи парня был настолько резким и настолько подкупающим, что Юра не смог удержать ответной улыбки. «Юра! Можно просто Юра!» «Лады!» — засмеялся его новый коллега. «Тогда поехали! Нас давно ждут!» Миха осторожно вывел машину на дорогу. «Куда мы едем?» — спросил Березин. «А в одно местечко. Издательство под названием «Альбатрос». Слыхал? Надо думать, Купалу и Адамовича они не переиздают? Какой там Адамович? В основном книжицы с названием «Пылающая плоть» или «Мертвые не кусаются». Дрянь жуткая. Моя теща их пачками покупает. И как только не надоест. Хотя я всегда подозревал, что у нее с головой не все в порядке. Такая, понимаешь, заноза. «Мишенька, вы опять не помыли ноги? В доме такой запах, что можно в обморок упасть!» — проговорил он с дребезжащим голосом. И моя благоверная тут же следом начинает вопить про остальное. «Уж не знаю, как с остальным...» «А с ногами они точно не промахнулись», — подумал Юра, поморщась. «И советовали же мне мужики, женись на сироте, век судьбу благодарить будешь». «Так нет, я ж хлопец правильный. Раз ходили вместе, раз дождалась после армии, раз трахнулись, значит, надо брать. Добро бы на одной женился». Так супруга моя ненаглядная и мамочку свою всюду за собой таскает, как старый сундук с приданым. Тьфу! Зло сплюнул он в окно и тут же с участием спросил. «Куришь?» Этот переход в настроении Михаила был опять таким резким, что Юра снова на мгновение растерялся. «Бросил. Давно». «Ничего, закуришь. Хотя мои две ведьмы пилят меня целыми днями, чтобы бросил. Дык с такой работой не то что закурить, запить недолго. Но с этим у нас строго, только по большим праздникам. Кстати, ты, наверное, и пожрать не успел. А вон, возьми на заднем сиденье портфель. Там термос с кофе и бутики, пожуй. Спасибо, я только кофе выпью. Давай, давай, не стесняйся. В следующий раз ты жену свою научи, чтобы всегда термос с чем-нибудь горячим в готовности номер один находился. — Зачем? — удивился Березин, наливая ароматную черную жидкость в стаканчик. — Зачем? — засмеялся Миша. — А вот для таких случаев. У нас, брат, что день, что ночь, все едино. — Это я уже заметил, — кивнул Юра. — Ты где раньше работал? — В Гродно, следователем. — У меня тетка в Гродненской области. Ашмянский район, да. Как она драники готовит? Никто не готовит, отвечаю. Язык проглотить можно. Со сметанкой, со шкварочками, прямо с печки. М-м-м. Праздник души, одно слово. А моя выдра как напечет, так хоть выкидывай. Это она ручками бульбочку на терочке ленится потереть. Все машиной. И, а, эффект уже не тот, — посетовал Миша. Ты, блин, если будешь продолжать в том же духе, доведешь меня до того, что я твои бутики все же оприходую, — иронично пригрозил Березин. Поздняк, приехали. Теперь советую ничего не есть, по опыту знаю. Миша, свернув боковую улочку, с трудом припарковался у милицейских машин. Их удостоверения оказались тем самым волшебным средством, которое смогло смягчить суровую непреклонность ОМОНовцев в вестибюле издательства. Бойцы без лишних предисловий пропустили их внутрь. Судя по всему, сотрудники издательства что-то широко отмечали в холле. У стен стояли шведские столы с недоеденными закусками, всюду валялись скомканные салфетки и кожура от апельсинов. В холле никого не было, если не считать милицейских сотрудников, тихо допрашивавших нескольких человек. Причем ушлые следователи расположились за теми столами, где все еще стояла неоткупоренная водка, и закуска сохранилась в первозданном виде. Миша сразу подошел к одному из следователей, которого, видимо, хорошо знал. Тот оторвал взгляд от своих протоколов и улыбнулся. — А, привет, Чижик! Что, не спится? — Вам видно тоже. Примчались, смотрю, как метеоры. Миша многозначительно взял со стола непочатую бутылку водки и рассмотрел ее содержимое на свету. — Улики тут хорошие. «Свежие! Ты на чужие улики рот не разевай!» — ухмыльнулся следователь и кивнул куда-то за спину. «Ваши улики вон, в туалете!» «Грубо, пане Енжиевской, очень грубо!» «Каков подход? Каков подход?» «Ладно!» — кивнул Миша. «Ты ко мне еще обратишься с глухарем!» «Провалиться мне на этом месте, если я тебе еще раз помогу!» «Ха! Когда это ты мне помогал? А со старухой Артюшенко?» Торжествующе напомнил Юрин коллега. «Если бы не я, она бы на тебе висела до сих пор!» «Упрек за старуху принимаю!» — милостиво кивнул следователь. «Ну, то-то же!» — удовлетворенно отозвался Миша. И, осмотревшись, поинтересовался. «А что у нас тут сегодня?» «А ничего хорошего», — сразу посерьезнел Енжиевский. «У меня такая примета. Если вы, орлы, крутитесь у места преступления, значит, гиблое дело, верный глухарь». «Кто-то из наших уже здесь?» — удивился Миша. «Смолин и Ягодко. Где они?» «С нашим Масюком в туалете торчат. Кроме Масюка, туда только видеооператора допустили. А что там такое? Хладный труп. Что же еще?» «Да», — без особого энтузиазма откликнулся Миша, украдкой сглотнул стопочку, закусил тарталеткой с икрой и вопросительно глянул на Юру. Тот отрицательно покачал головой. «Не настаиваю», — поднял руки Миша. «Ладно, Енжиевский, не будем тебя отвлекать от работы». Следователь только отмахнулся. Миша остановился у двери туалета и беззаботно забросил в рот жевательную пластинку. «Ну что, готов предстать пред очами любимого начальства?» И, не дожидаясь Юриного ответа, выдохнул. «Тогда пошли». Нагнув голову и постояв так какое-то время, Миша шагнул к двери. Юра последовал за ним.